Идея главному понравилась. Он позвал ребят и началась отработка. Для противодействия задействовали наших защитников, но предупредили, чтобы без фанатизма. Ребята тоже отрабатывали с интересом и даже удовольствием. И к концу часа начало получаться. Главный сказал: «Идея хорошая, будем отрабатывать и использовать». Так и потренировались пару часиков. А потом все: «Пора». И я отправился в раздевалки, но предварительно заскочил к ребятам и переговорил с друзьями. Как и думал, их закрыли на базе, чтобы не дай бог не поломались перед матчем. Идея моя им понравилась, и они полностью ее поддержали. Вилли тут же побежал звонить своей драгоценной Виточке. А я наконец дошел до раздевалок и по-быстрому привел себя в порядок. Наконец переоделся и побежал. Вечеринка, вечеринка и моя милая Оля. Точнее, конечно, не побежал, а помчался на своей Хонде. Все, как всегда, мотор ревет. Музыка гремит, и уже даже проезжающая милиция сигналит в знак приветствия. То ли еще будет. И ветер свистит в ушах, скорость, драйв. Я все-таки нападающий, нам без скорости никак. Хотя бывают и такие уникумы. Вот Герт Мюллер легендарный, например. Не особо то бегал, просто караулил момент, ловил его и забивал. И много забивал, и причем важнейших мячей. Такая вот легенда. Так что и так бывает. Но у меня игра немного другая. Так мне не интересно. Вот скорость, проходы, удары, перепасовки. Это красота, это будоражит кровь. И приехал, сперва к дому Оли, забираю по-быстрому ее и на вечеринку. Ну это я так думал, что по-быстрому. Не получилось. Оля еще собирается, а я сижу в компании с донимающей меня сестренкой Оли. А она все выясняет, нет ли в команде подходящего ей по возрасту молодого человека. Не, ну правда, Дан, ну посмотри у вас в команде. Мне бы хотя бы твоего возраста, и оценивающий так смотрит и неожиданно добавляет: а может, а ну ее Олю, она де толстая, давай ты меня пригласи куда-нибудь, я же видишь худенькая, не то что эта корова. Ну да, в твоем возрасте, Оля наверное кажется сверхфигуристой, думаю я, но чур меня от таких подруг, и говорю: да нет, у нас, Юля, моего возраста, все гораздо старше. Но она не успокаивается и продолжает расспрашивать про команду. Потом начинает уговаривать меня покатать ее на мотоцикле, дать ей на время мою магнитолу. Интересно, до чего дойдут ее запросы? Захочет на пару минут вместо меня выйти на поле? На самом деле хорошая девчонка, просто в тени сестры отличницы и ревность, конечно. Хотя ее как раз, как младшую и балуют больше на самом деле. Ну ничего, перебесится, а через годик, глядишь, и познакомится с кем. И наконец появляется Оля, как всегда, великолепная. Что я ей немедленно и озвучиваю, и мы собираемся и наконец уходим. За нами закрывается дверь, и я облегченно вздыхаю. Что, Даня, достала тебя Юлька? Смеется Оля, а я только киваю головой. Оля смотрит на меня и потом тянет к себя и целует, произнося: это тебе премия за терпение. И побежали. Началось время отдыха. Заслужили. Но конечно в промежутке между дверью квартиры и мотоциклом, да и на нем тоже, успели нацеловаться в волю. Молодость, она и есть молодость, и это хорошо. Как там сказали сразу два классика: кто не был молод, пусть первым кинет камень. Камни не полетели, видно, все когда-то были молоды, и это правда, и пришли. Но, как всегда, путь от входной двери в подъезд и до двери квартиры был опасен и долог. Нас на нем поджидали сложности и трудности, и вообще было страшновато. Ну а как иначе разумно объяснить то, что моя милая все время оказывалась в моих объятиях и берегла дыхание, путем совмещения со мной? Никак, хотя может это просто любовь и безрассудство молодости. А и ладно, пусть моралисты кидаются тапками и кипят негодованием, а молодость она такая, и если они ее забыли, то это их проблемы. А мы просто целуемся и обнимаемся, потому что хотим и можем, вот так, вот на самом деле все просто. И все-таки дошли. Звоним в дверь, открывает Вита и улыбается, глядя на опухшие губы Оленьки. А я думаю: ничего, тебе это тоже предстоит, в субботу, твой то оторвется за пару дней разлуки. И проходим, большинство класса в наличии, здороваемся и начинается отдых. Весело, как всегда, весело. Кто-то просто отдыхает и танцует, кто-то так смешно играет во взрослых, стараясь вести рассудительно и разумно. И так это смешно выглядит, для того, кто прекрасно помнит, как те же взрослые в свои за 30 и за 40, играют как раз в молодость с ее безрассудством, пением хором под гитару под елочкой, прихлебываю чего-то крепкое для согрева, а то и вовсе с танцами на столах и с вешалками вместо шеста для стриптиза. Такие вот метаморфозы, молодые хотят скорее повзрослеть, взрослые, вернуться в молодость, а умнее всех те, кто просто живут, здесь и сейчас, любят, радуются и искренне кайфуют от осознания своей молодости, и потом в более взрослом состоянии все также не стареют и не осуждают молодежь, потому что сами себя прекрасно помнят в этом возрасте, а мы отдыхаем и хорошая музыка помогает нам в этом. Тут ко мне подходит Таня и просит: «Дан, а ты можешь еще чего-нибудь почитать?» «Если ребята не против, могу. Почему нет?» Народ собирается и кивает, что не против, и я еще раз убеждаюсь, что все-таки любят у нас стихи, просто не совсем то, что преподают в школе. Там нет чувств, там нет драйва, а молодость это чувствует и потому отторгает. А вот в компании, пусть и более слабые в классическом смысле вещи, слушают часто с удовольствием. Оля садится рядом со мной, я обнимаю ее за плечи и начинаю. Стихотворение «Жара» написано еще летом, но нас это снова ждет и потому актуально почти всегда. Жара упала на дворы, по улицам бредет народ. Да, тут раздолье детворы, и кто-то тут кого-то ждет, и солнце парит, не по-детски, и мотоциклы тут гремят, слегка одеты вновь девчонки. Да, провоцируют ребят, и все друг другу интересны, не против тесно пообщаться, и взгляды многим очень лестны. Тут главное не растеряться, и своевременно собраться, идти вперед, не отступая. Коль кто-то глянулся, знакомься, но и души не растеряя. И если в жизни есть хоть шанс, его то надо отыграть. Не стоит думать, только раз, мы можем в ту игру сыграть. На самом деле шансов много, на той дороге в жизнь длиною. И будь уверен, где-то кто-то останется с тобою. И потому, отбросим все сомнения, эта жара сейчас поможет нам. Возможно, обновим мы впечатления, а может и судьбою станет та самая, которую мы встретим. Прямо сейчас, за ближним, за углом, и мы улыбкою ответим, на взгляд о честном и простом, и будет все, что захотим, недели, месяцы, года, сколь суждено, столь ли пройти, а может быть и навсегда. Жара упала на дворы, и все тому-то рады, ну не настолько мы стары, нам радоваться надо, и вновь тишина, переваривают, ничего, все в свое время, когда суждено, тогда и поймете, но по глазам видно, многие поняли, о чем и что именно было сказано, и вновь танцы, периодические убегания на балкон и поцелуи без начала и конца. Хорошо, очень хорошо, и на самом деле, если откровенно, ребята все хорошие, и девчата конечно тоже, но всему в мире свойственно заканчиваться, закончилась и сегодняшняя вечеринка. Разбегаемся по домам, я конечно де провожаю любимую блондинку, и конечно же идем долго, потому как страшно. И именно поэтому мы непрерывно целуемся. Так ведь когда целуешься уже не до страхов, ну во всяком случае, когда не в первый раз. И так идем, и идем, и идем, сбиваясь с пути, теряя дорогу и вновь ее находя. Очень трудно оказалось пройти 300 метров по прямой. А вот если по немыслимой кривой, похоже очертившей чуть ли не весь микрорайон, оказалось очень просто, хотя и долго. Но ведь то и хорошо, что долго. Это значит больше времени вдвоем. Да и дорога тяжелая, все время останавливаемся, устали очень, поддерживаем друг друга, а то вдруг упадем, и запыхались сильно, уже и дыхания не хватает, приходится помогать, искусственное дыхание делать, воздух однако добавлять. Ну потом у меня еще беспокойство началось, все кажется, что пульс у моей Оленьки неправильный, я его и начал проверять, а я же не врач, откуда я знаю, как и где проверять, вот я его и искал везде, и где-то даже находил. Правда, она потом смеялась, как-то нервно и говорила, что это не тот пульс. Ну я и искал дальше, и что-то кстати нашел, что-то важное и похоже. Смеяться она перестала, но задышала как-то нервно. Но ничего, я поцелуями успокоил. Но все-таки дошли, договорились на завтра о встрече, и звоним в дверь. А конечно же открывает ехидно, ну, то есть мелкая сестренка Олина, которая немедленно замечает припухшие губы и негромко заявляет: «Оля, да ты, наверное, заболела, вон как у тебя губы распухли. Давай ты завтра дома посидишь, а я вместо тебя с Даном погуляю, а то заразишь его, будет тоже с губами, как у русалок из мультика про мальчик, будешь нашим королем». Но ей тут же прилетает полотенцем по пятой точке от матери, незаметно подкравшейся с тылу, и мелкая хулиганка с негромким воплем убегает в комнату. Я смеюсь и здороваюсь, одновременно прощаясь с прекрасными дамами и ухожу. Мне тоже надо отдохнуть. Глава 18. 8 марта и романтик, и футбол. 8.03.1986 суббота. Вот и 8 марта, 9 утра. Похожу к дому Оленьки аж с тремя букетами цветов. Ну так дома у нее три женщины, или две и одна девушка. Не знаю, ну две точно. Но букетов все равно три. Вообще сегодня день разорений. А и плевать, подумаешь, 5 букетов по 9 роз. А и всего-то 45 рублей, не так и дорого. Можно и больше, только зачем? 9 хорошее число и букеты не хлипкие получаются. А так выходит, маме, сестре, Оле, ее сестре и ее маме. Вроде никого не забыл. И вот вхожу в подъезд, поднимаюсь в лифте на 7 этаж и звоню в квартиру, весь такой красивый и с тремя букетами цветов. Сейчас поздравлю и на тренировку, потом матч дубля, ну а после и погуляем с Оленькой. И звоню в звонок. Открывают и на пороге Юлька, мелкая Олина сестричка. И такая ехидна. Громко вздыхает и выдает во весь голос. «Привет, Дан. А это все мне? Ты решил меня пригласить? А как же Оля? Она плакать будет, переживать. Я вручаю ей один букет, потом вместе с букетом переставляю в сторону, как очень хрупкий предмет интерьера и довольно громко выдаю в ответ. Мелкая, взрослых позови». На голос тут прибегают две остальные представительницы прекрасного пола, обитающие в этой квартире, и Оля тут осаживает сестру. «А ну брысь, вредина!» А я вручаю оставшиеся два букета двум оставшимся красавицам и говорю: «С праздником вас, прекрасные дамы!» Потом вижу выглядывающую из-за угла мордашку младшей и добавляю: «И тебя, мелкая, тоже». Она в долгу не остается и отвечает: «А поцеловать?» И тут же убегает. Да, хорошее поколение растет, за словом в карман не лезут. Старшие красавицы смеются, потом Олина мама убегает на кухню, и у нас появляется возможность немного поцеловаться, что мы и делаем, конечно. Но из-за угла появляется все та же любопытная мордашка и выдает очередную сентенцию: «А меня научишь?» И тут же снова прячется. Мы смеемся с Олей, но я понимаю, мне пора и говорю: «Я побежал». «Хорошо», отвечает Оля. «Сегодня все в силе?» Переспрашиваю я на всякий случай и слышу уверенный ответ, ласкающий душу: «Да, я приду, как договаривались. Потом погуляем и вообще». А я отвечаю шепотом: «Вот вообще, мне больше всего и нравится», и смеюсь. Она присоединяется ко мне, потом целует и говорит на ухо: «Мне тоже». И я убежал на тренировку. И я уже обнимаю мою дорогую любимую блондинку. И мы уже в моей квартире. Она сдержала слово, пришла с подружками на матч молодежного состава. И вспоминаю: «Ребята как увидели такую группу поддержки, сразу окрылились и вынесли москвичей. 3-1. И голы как на заказ Касумов, Кадыров, Лемиш. И передача у Асадова. Вот такой вот результат моего ноу-хау». Тренер молодежки аж удивился, потом все допытывался у меня, что я с ними, понимаешь, сделал, что они так летали на поле. Так я честно и сказал: личный фактор играет. Но играет он только когда есть реальные личные отношения, просто девчонки из группы поддержки ничего не дадут. А вот присутствие дорогих людей, конечно, если отношения есть на самом деле, дадут много. Психология, все наши беды и победы только в голове и нигде больше. Тренер не совсем поверил, но задумался, и, наверное, будет сопоставлять, да со старшими товарищами посоветуется. Ну посмотрим, посмотрим. Тут есть о чем и подумать, и поговорить. К сожалению, такие приемы работают только с молодыми да неженатыми. У женатых и в возрасте быт все сжигает и отношения переходят немного в иную сферу, где подобное стимулирование уже невозможно. А вот для молодых вполне. Ну ладно, это уже прошло, а сейчас со мной, такая красавица, и как ее без внимания оставить? Не, я не могу. И поцелуи, объятья. Она тает и уже сама раздевается. И вот стоит передо мной прелестная вакханка, белая кожа, голубые глаза, белокурые волосы и приоткрытые в предвкушении губы. И все остальное тоже бросается в глаза и зовет к себе. И я иду, обнимаю ее, целую и чувствую, как дрожит она в моих объятиях. Не от холода, а от желания, страсти и тепла. И я, конечно, дам все это моей любимой. И поцелуи, снова вечные поцелуи, которые спускаются все ниже, и подхватываю ее на руки и несу в кровать. Там удобнее. И легла, раскинулась вся, привольно, эротично, фантастически красиво. И я тоже преображаюсь в нудиста, и пальцы уже проворно бегут по телу любимой, задерживаясь на мгновение, то тут, то там. И стоны слышатся и возбуждают не на шутку. А она уже закрыла глаза, Вся погрузилась в свои ощущения, это ничего, это нормально. Ей хорошо и мне хорошо, и она это чувствует, и понимает. И вот тот самый последний момент, когда, как кто-то сказал, наверное, умный и уж точно опытный, когда два тела становятся одним целым, и сейчас уже меня, тебя, есть только мы, и возбуждение нарастает, чтобы в один прекрасный момент сорваться в запретные дали, куда вход, только такой, и все сорвались, вдвоем и вместе, и бешеное неистовство ощущения обрушивается на меня, а потом добавляется еще, и ответка от нее, и тут трудно удержаться, и держишь только прекрасное тело, чтобы не уплыло, не улетело, не убежало, и все погасло, как свет выключили, и очнулись. Она открывает глаза и просто улыбается, и от этого становится так хорошо на душе, что я ее обнимаю и целую. Пока тоже просто обнимаю и целую. Пока. Ну вот и очередной час икс пришел. Матч с московским «Торпедо». Скамейка, я на замене. А в служебном секторе трибуны вижу мою милую с подругами, там же надежная охрана для девчонок. Четверка наших мушкетеров охраняет своих подруг и мою любимую. Я машу рукой и получаю ответный привет, и понимаю, нужно разбиться в кровь, но результат сделать и игру показать, чтобы не стыдно было ни мне перед ней, ни ей за меня, и на себе ощущаю этот самый психологический аспект. Да, работает однако, но пока в сторону и отстраненность, анализ, пока так правильнее. На скамейке анализ, в игре интуиция и горение в игровых моментах, и вновь анализ и решение между. На этом все и строится, и команда выходит на поле. «Торпедо» что-то выставила сверхосторожный состав. Шестерка номинальных защитников, пара активных фланговых игроков и два форварда, невысоких и подвижных. И главная надежда «Торпедо» – братья Савичевы. Ну посмотрим. У нас все стандартно, два высоких центральных защитника и практически столь высокий опорник Ширинбеков образуют мощное трио в центре обороны. Быстрые и легкие крайние защитники – столь же быстрые и техничные фланговые атакующие, и они же и разыгрывающие игроки Сулейманов и Добровольский. Центр усиливает Мирзоев, и впереди ракета Ахмедов и надежный Джавадов. И игра началась. Пока без моментов, но наше преимущество ощущается. Комбинируем, пытаемся обострять. Вот Добровольский сбрасывает мяч вперед на ход Ахмедову, но защитники успевают выбить мяч за линию поля. Вот издали приложился Ширинбеков и неплохо приложился, но в ворота не попал. Вот Сулейманов уходит в центр, обыгрывается с Мирзоевым, а тот неожиданно бросает мяч в освободившуюся зону. Там уже несется Аллахвердиев, прострел и пригода первый на мяче, угловой. Подача углового, Панчик выигрывает борьбу и бьет, но вратарь на месте и забирает мяч. «Торпедо» как-то ничего вообще создать не может, так выбивают. Но вот мяч подхватывает Николай Савичев, проскакивает мимо Сулейманова, передача к линии штрафной на брата, Юрия Савичева и то замыкает, но Житков на месте, а вообще-то это первый звоночек, надо аккуратнее, и тут же Добровольский замечает у линии штрафной Мирзоева, отдает ему, то в касании на Джавадова, Искендер принимает, мгновенно оценивает ситуацию, делает вид, что будет отдавать передачу, защитник, уже рванувшийся навстречу, останавливается, а Джавадов бьет и попадает, Сарычев бессиленный 1-0, счет открыт, и матч продолжается. Наши все так же контролируют мяч, «Торпедо» все так же пытается убежать в контратаку, но до перерыва больше ничего так и не случается, и перерыв. Второй тайм, я все еще на скамейке, Оля все так же в окружении ребят и девчонок, машет руками, делает большие глаза и показывает, мол, когда уже, я успокаиваю, скоро. И второй тайм начинается, и все то же самое, играем, преимущество, но чего-то не хватает, и замена, 60-я минута и пора. Я выхожу вместо Джавадова. Ну да, он набегался сегодня в первом тайме, наигрался. Решили поменять, а он и не протестует. Свой гол забил, замена надежная, можно и отдохнуть. Но с заменой выходит небольшой казус. Капитан-то у нас Джавадов, и все так привыкли к тому, что он вечно на поле, и его зам Пономарев тоже вечно на поле. И он так с капитанской повязкой пытается уйти. Потом останавливается и понимает, что искать, кому передать столь важную тряпочку слишком долго, и отдает ее мне с напутствием безмолвным. Ну, мол, сам разберешься, кому отдать. А у меня всего один вариант – отдать Мирзоеву, хоть он и не игрок основы. Остальные или молоды, или новички, или обычно слишком далеко от событий на поле. И я отдаю Мирзоеву, заодно передавая распоряжение главного по организации игры. Реализуем в эти оставшиеся 30 минут две основные схемы. Первая — Мирзоев или Шеренбиков сбрасывают мяч на меня, я на фланг и открываюсь в центр вместе с Ахмедовым. Один из опорников вместе со свободным атакующим крайним создают вторую волну атаки. И дальше отыгрываем по ситуации. И вариант 2, мяч от опорников идет сразу на фланг, где наши крайки Добровольский и Сулейманов обыгрывают своих визави и отдают нам с Ахмедовым в центр, и мы пытаемся либо убежать, либо разыграть 2 в 2. И начинаем играть. И сразу побежали. Раз разом идут проходы по флангам, куда я сбрасываю приходящие передачи и дальше прострелы. Топидовская защита работает уже по полной, но пока справляется. И тут я решаю сыграть на импровизации, причем решаю в момент приема очередной передачи от Шеренбикова. Делаю вид, что сейчас в очередной раз пойдет передача в касание на левый фланг, причем поверили все, и даже Игорь, начавший рывок и потом остановившийся в недоумении. А я просто пропускаю передачу за спину, добавляю скорости мячу тычком носка Буцы и помчался. Рядом со мной в этот момент был Полукаров, но он не успел, потерял момент рывка, и я уже умчался от него на 3 метра. Тут уже все, даже не собьешь, у него скорость без мяча ниже, чем у меня с мячом. И я мчусь к штрафной, свободная зона, и только ближе к линии сторожит Ковач. Он рванул навстречу, но попадает на финт с движением влево, я его прохожу в лед. Вылетаю на линию штрафной строго по центру, защитники бегут накрывать, но не успевают. И обводящий удар в дальний угол ворот верхом. Вратарь бессиленный мяч затрепыхался в сетке. Я бегу к трибунам и показываю «В», трибуны неистовствуют. Потом подбегаю к служебному сектору и посылаю воздушный поцелуй любимой блондинке. А там творится невероятное, ребята с девчонками на ногах и чуть ли не исполняют кан-кан, причем все сразу. И бегу назад. Игра продолжается, а мы ведем 2-0. И уже 80-я минута матча. А Торпедо, видя такую поддержку трибун, приуныло. Они понимают, что это даже не 12-й игрок, это пол команды реально. И мы играем дальше, уже более спокойно и академично. И я предлагаю бьющим ребятам, Шеренбикову, Добровольскому, Сулейманову, начать реализацию недавно отработанного на тренировке приема с обстрелом ворот в концовках таймов, когда соперник подустал и потерял немного бдительность. Напоминаю основную идею. Играем квадраты. Выводим одного из нашей четверки на удар и бьем. Мирзоев сдвигается на позицию опорника и страхует обрезки и убегания. А Машалла вместе с одним из атакующих игроков ловит отскоки и рикошеты. Все-все поняли, и началась веселая работа. За следующие 7 минут мы наносим 4 удара по воротам. Ровно получилось, каждый по разу приложился. Не забили, но повеселились шикарно, и Торпедо это поняла. А так, не повезло немного. Шеренбиков ударил в перекладину. Сулейманов немного промазал, ну а удары мой и Игоря отбил вратарь. И вот очередная распасовка, мяч приходи к Игорю, тут бьет и вновь вратарь отражает, но в этот раз на меня, я подхватываю мяч, и на меня мчатся сразу трое торпедовцев. Вот только про Машалаха забыли, и он стоит такой одинокий на углу вратарской, что я немедленно сбрасываю ему мяч, а он в касание бьет в угол. Сарычев бессиленный защитники остановились в растерянности. 3-0. И это все. Матч просто доигрывается. Еще пара минут и звучит финальный свисток. Все. И я гоню партнеров к трибунам. И вновь мы стоим, обнявшись за плечи и подняв правые руки со знаком «В», а трибуны неистовствуют. Они кричат «Молодцы» и фамилии игроков. И одна из самых часто звучащих латин. А мы в ответ кричим «Спасибо» и убегаем в подтрибунные помещения. А там повторяется уже ставшая привычной картина с выдачей подарков. И все почти один в один с прошлым матчем. Решили не жадничать, и это правильно. Я получаю 100 за победу, 100 за крупную победу, 100 за гол, 50 за передачу и вновь премия 500 на этот раз, за лучшего игрока матча. Да признали. И вновь 850, как и неделю назад. И хочется крикнуть: «Мужики, я еще те не потратил, заберите, пожалуйста». Но не кричу, я что, дурак? Это просто юмор такой, демонический. Благодарим друг друга и уходу. Теперь раздевалки, и меня ждет прелестная блондинка. Выхожу через полчаса, она и ребята с девчонками стоят, ждут и показывают большой палец. А Оля прыгает на шею и кричит, целуя: «Это просто сумасшествие, ты был великолепен. Ты еще не все видела, я позже покажу наедине». Смеюсь я и целую ее. Все и вправду хорошо. И тут мне в голову приходит гениальная мысль. Мы уже с Олей полгода вместе, а я ничего серьезного ей так и не подарил. А деньги есть, 1003 уже лежат, ждут, когда же их наконец потратит хоть немного. Нехорошо как-то, сам начинаю ощущать себя каким-то жлобом. И говорю Оле: «Оля, я тебе хочу подарок сделать, что ты хочешь, ну в пределах 500. Оля немного онемела от удивления и начинает отнекиваться: «Неудобно, сумма большая, две зарплаты практически». А я ей объясняю: «Оля, для меня это не так много. Я сегодня за матч получил 850, а ты очень дорого для меня, и поэтому я хочу, чтобы у тебя было все, что ты хочешь, но в разумных пределах. И потому 500 не квартира». А сам думаю: «Ну, положим, сейчас я могу и однушку подарить, но пока не надо». И все-таки удается ее уговорить. И оказывается, она запала на мой шарп 940. Ну, он то стоит баксов 500, значит, где-то рублей в 500 и обойдется. Курс то у нас один к одному, а не к трем, как в той реальности, из-за чего и были, собственно, такие несусветные цены на хорошую технику. Прощаемся с ребятами и разлетелись, каждый по своему маршруту. И мы прыгаем на мою Хонду и мчимся на Кубинку. Да, миры разные, а районы одни. Только вот если в моей прошлой реальности тут все-таки была полуподпольная торговля, то в этой реальности это натуральный торговый квартал, где, кажется, в каждой квартире что-то продают. Улица витрины вкусных запахов. Кафе здесь тоже хватает. И по негласному договору криминала, местных и полиции, здесь не бывает ни воровства, ни вообще каких-либо эксцессов. И примчались, идем, спрашиваем у местных, где электронику купить можно, и тут же нас ориентируют. А тут действительно, можно купить все. Как пел Игорь Тимаков в прошлой реальности: рыбьи и кожи сапоги, хочешь два, а хочешь сразу три. И заходим в рекомендованную лавку. Да чего здесь только нет. Любые бренды, Panasonic, Sony, EFC, конечно же Sharp, бренд номер один того периода в бытовой электронике. Культ, можно сказать. И техника, надо признать, высшего класса. В той реальности, магнитолы, купленные в 80-х, работали по 30 лет. И находим желаемые. Ну да, Sharp 940 это легенда, конечно. Двухкассетник, с радио и семиполосным эквалайзером, с очень хорошим и мощным звучанием. Кажется, 6 динамиков у него. Классный аппарат. Есть еще один аппарат, еще более легендарный, но то не для девушки. Проблема будет его поднять. Да и куда 8-колоночную систему в обычную квартиру? Там же при половине мощности находится в квартире, будет уже невозможно. Да это легендарный Sharp 777, внешне попроще, чем 940, но пожалуй покуче. Но я его не рассматривал, такого уровня аппарат мне не нужен. Вот 940 в самый раз. И Оле приглянулся: прошу показать, проверяю звучание, работу обеих кассетников, записи, перезапись, эквалайзер и радио, все в норме. Цена тоже. Сторговываемся на 550, расплачиваюсь и забираю. И поехали, теперь уже домой. Сегодня, я без сладкого, подождем до завтра. И помчались. По пути Оля начала нервничать, чуть ли не истерить, как родителям объяснить такой дорогой подарок. Но я сказал, что что-нибудь придумаю, главное не нервничать и поддакивать. Она согласилась. И заходим домой. Немая сцена. Кавалер привез девушку, передает ее родителям и в нагрузку отдает нехилый такой подарок. Родители непонимающе смотрят на меня, и пом Валентина Федоровна спрашивает: «Даниил, Ольга, это как понимать?» Хорошие вопросы, я объясняю, по пути совершенно офигевая от бреда, который несу, а что делать? «Понимаете, Валентина Федоровна, мы с Олей поспорили, что я забью гол в этом матче, а Оля заявила, что она в меня верит, и я кроме гола еще и пас отдам. Я пытался объяснить, что два матча подряд такое не бывает, но бесполезно, вы же ее знаете». Говорю я и делаю трагическую паузу. Я понимал, что такое невозможно в принципе, и в шутку предложил, что если выиграет она, я ей подарю такой же магнитофон, как у меня, а если выиграю я, то я ее приглашаю завтра в кино. И вы представляете, кино накрылось. Она выиграла. Мне не жалко денег. Совсем. Для Оли мне ничего не жалко кино. Поэтому я вас прошу, нет, не так, я просто умоляю, хотите, на колени встану. Возьмите этот долбанный магнитофон, только уговорите Олю пойти со мной завтра в кино. Валентина Федоровна сперва зависла, потом сказала хорошо, потом зависла, пытаясь понять, с чем она собственно согласилась, с подарком магнитофона, или с согласием на уговаривание Ольги на поход в кино. Потом махнула рукой и сказала: ладно, магнитофон можешь оставить, и чтобы в кино сходила, а то неудобно. И ушла. А Оля удивленно посмотрела на меня и спросила: «Даня, как ты это сделал? И при чем тут кино? Я разве отказывалась? Понимаешь, Оля, я связал два явления в одно действие и предложил твоей маме принять решение по обоим, но акцентировал внимание на безобидном. И она, естественно, согласилась, параллельно разрешив и второе. Манипуляция, если честно говорить, но во благо. Я тебя уже боюсь», — сказала Оля и рассмеялась. «Я сам себя иногда боюсь», — ответил и присоединился к ней. Так мы и стояли еще несколько минут, целовались, обнимались и стояли. А у ног наших стоял простой хороший японский двухкассетник, мечта подростков того периода в любом из времен. Но все в жизни заканчивается, и мне тоже пришлось бежать домой. Отдых, и завтра уже новый день и новые приключения. Глава 19. Первый выезд в сезоне, и давно не виделись. 21.03.1986. Школа, вечная школа, сколько можно учиться? И слышишь в ответ: а сколько нужно, столько и можно. А рядом, как всегда, прелестная блондинка: Оля, Олечка. И день-то сегодня замечательный. Завтра начинаются каникулы. И неделя отдыха. Ну как отдыха, это у кого как. У меня первый выезд в сезоне. И снова Киев, и вновь Динамо. И есть четкая надежда увидеть Машеньку. Соскучился. Ой, Олька, что, в бок ткнула? Телепатка, что ли? Чувствует, что о другой думаю. Так она в курсе наших отношений и вроде не против, пока по крайней мере, а там посмотрим. Но выезд важный, хорошо стартово, две победы в подряд и такая осечка с Минском. Все, такие без Пономарева и меня, команда пока не тянет. Правда, и Минск совсем не слаб, тем более на своем поле. Так что с Киевом надо восстанавливать игру. Ладно, разберемся. Сейчас последний урок, а потом попрощаться с Олей, заскочить домой и в команду. Вечером вылет. Но сначала отсидим последний на сегодня урок. Литература. Ну послушаем, что нам Наталья Сергеевна сегодня расскажет. Мы ее уже поздравляли, так что просто сидим. И заходит, как всегда, очаровательно, несмотря на возраст. И снова мысли бродят в голове. Был бы старше, может и приударил бы. Хотя кого обманываю, мне всегда помоложе нравились, студентки максимум. И не думаю, что в возрасте сильно изменюсь. Демон и развращенец, как меня когда-то назвал судьба Анечка, в том далеком прошлом будущем. Кстати, вот интересно, а если ее через, а правда через сколько там, через 15 лет взять и найти? Войти так 8 мая 2001 года в поезд номер 9 Саратов-Москва. Эх, только вагон не помню, но времени много еще до того момента, что-то можно и придумать. А сейчас ей, даже смешно, еще и года нет. Рановато знакомиться пока, однозначно рановато, и с этими мыслями, и со всем классом привычно встаем, приветствуя нашу классную и по совместительству, русичку Наталью Сергеевну, и сели. А она берет слово: «Ребята, сегодня знаменательный день, сами понимаете какой, и потому мы сегодня просто поговорим о литературе, о поэзии и о жизни», и с ожиданием смотрит на нас. А мы, конечно, не торопимся высказываться, вся школьная жизнь в любом из миров приучает к тому, что сперва надо подумать, потом снова подумать и лишь может быть чего-то и сказать, но это не точно. И потому класс молчит. Оля, рядом со мной тоже молчит, молчит и актив, все молчат. В классе повисла тишина, не сказать, что гнетущая, но не совсем комфортная. И Наталья Сергеевна не выдерживает: «Ребята, ну вы что, не уже ни о чем поговорить, рассказать о книгах, например, вы же что-то читаете?» И тут, как всегда, находится любитель перевести стрелки. Кто-то из пацанов подает голос: «Наталья Сергеевна, а вы Даниила?» Спросите. «Он у нас самый продвинутый в литературе, даже стихи пишет». «Вот зараза», думаю я, «сейчас точно что-то читать придется. Еще бы понять что. Ну довольно безобидное надо подобрать. Не про балаковских девчонок и вампира читать, или рыжий огонек. Не поймут, рановато. Ладно, придумаю что-нибудь», думаю и смотрю на классную. В тексте, тут и возможно далее идут отсылки на ситуации и произведения, связанные с предшествующими событиями, описанными в романе «Дан хранитель» и цикле стихов «Рыжий огонек», примечание автора. А она смотрит на меня и говорит: «Даниил, да ты кладезь талантов. Футболист, математик, вообще учишься хорошо, еще и поэт. Прочитай что-нибудь, а мы послушаем». «Да, это вы еще не знаете, что я к тому же не совсем человек, точнее не только человек, но наверное и не узнаете», думаю я и отвечаю: «Да, конечно, Наталья Сергеевна». Только то, что я пишу, может не совсем понравиться. Это все-таки не классика, это немного другое. А ты, что-то имеешь против классики?» Удивленно переспрашивает классная, но потом говорит: «Ты прочитай сперва, а о классике мы потом поговорим, позже». «Хорошо, сейчас», отвечаю я и судорожно вспоминая подходящие стихи. «Хорошо помню наизусть все, что написал. Такой вот бонус от переноса сознания. И вспоминаю, вот подобрал. А Оля, милая Оля», ободряюще пожимает руку и шепчет: «Давай, Дан, я верю, ты сможешь». «Эх, Олечка, знала бы ты, сколько всего я нес с разных трибун, не волновалась бы», думаю я и благодарно шепчу ей в ответ, одновременно поглаживая нужную ручку: «Спасибо, Оля». И выхожу, принимаю картинную позу поэта и говорю: «Стихотворение о море-море, о том будущем, когда, возможно, я уеду отсюда, но буду вспоминать». И читаю: «О море-море, как много в этом слове, для тех, кто рядом был рожден, пускай сейчас и разделен, пускай сейчас оно не рядом, пускай в окно не пахнет йодом, пускай не бьется по ночам, но вспоминаешь невзначай, тепло и ласку летних волн, в ушах звучащий зимний стон, весенний блик морской воды, и осень тут с тобой на ты. Ну а теперь далеко Каспий, далек ли я, с душой морской, далеко город юности и детства, и никуда от этого не деться, и все прошло, осталось в прошлом, лишь иногда напомнит что-то, о жизни той и море том, что растворилось там в былом. А море-море, как много было в этом слове, как мало в нас осталось от него, и ничего и ничего». И в классе с последними словами повисла тишина. Картина Репина, не ждали? Вот потому-то я и говорю, не классика это совсем, не классика, это про жизнь, сегодняшнюю. И молчат, первой отмирает классная и произносит: «Да, Даниил, вижу, стихи ты писать умеешь. Конечно, тема необычная, а сожаление о прошлом из будущего, которое еще не наступило, но имеет право на жизнь, безусловно, что-то в этом есть». И продолжает: «Молодец, красиво, да ты говорил про классику. Можешь рассказать по свое отношение к ней и вообще, ты же видно, что много читаешь. А что читаешь? Вопросики, вопросик. Ну ладно, за спрос не бьют и отвечаю. Я раньше много перечитал классики, да и сейчас почитываю. Дома большая библиотека, Золя, Арагон, Горький, Куприн, Бунин, Шекспир, Диккенс, Галсуорси, Драйзер и многие другие. Но сейчас постепенно ухожу к так называемой развлекательной литературе. В основном сейчас начинаю читать фантастику, Стругацкие, Снегов, Ефремов, Беляев и западные Азимов, Кларк, Нортон, Железный и многие другие». Она слушает, задумывается и потом переспрашивает: «А почему ты уходишь от классики в сторону более легкого жанра? Можешь объяснить?» «Конечно», отвечаю я и продолжаю: «Мне кажется, классика, если честно, сильно переоценена. Она классикой является во многом из-за того, что так решили. Когда-то давно, когда ее только писали, классикой ее никто не считал, а все перечисленные были образцами классической бульварной литературы, которая писалась по определенным правилам и для определенной публики. Вся русская классика почти, до определенного момента писалась для образованного дворянства, во многом изнывающего от безделья и занимающегося поиском смысла жизни. Огромное количество неплохо образованных женщин были закрыты дома и элементарно скучали. Вот для них и появились многочисленные пьесы, стихи и легкие романы о высокой любви. Сейчас время изменилось, и люди тоже. И вся эта масса хорошо написанной литературы не будет иметь спроса, интересы стали другие. И потому пишутся и читаются фантастика, детективы и современная проза. Все это пишется, потому что это хотят читать те, кто читают. Так же, как раньше хотели читать то, что сейчас мы называем классикой. Еще и язык изменился, и это же немаловажно. Писать надо всегда на языке читателя. Кстати, сегодняшняя классика когда-то так и делала, и для своего времени была как раз написана на современном языке, но время прошло, и сейчас уже ее, классики, язык совсем не современен. Вот, собственно, и все, что я думаю на эту тему. И я закончил, стою, смотрю на класс и на классную, жду реакцию. Классная явно пытается подобрать слова, что возразить и не получается. А как тут возразишь, если все, что я сказал, общеизвестно, и до этого совсем не трудно додуматься, и очень трудно возразить. Просто люди не хотят анализировать и потому управляемы. И тут звучит звонок, спасающий Наталью Сергеевну от неприятной ситуации. «Ну все, ребята, урок закончился и все свободны», произносит она, Потом задумчиво смотрит на меня и выходит из класса. Да, поставил я ее перед дилеммой. Столько наговорил, и поспорить трудно, и зашугать оценками тоже. Сплошные то отлично, сочинения правильные пишу, с нужными мыслями. Попробуй занизь оценки, как потом объяснять администрации снижение успеваемости у потенциального медалиста. И мы собираемся и тоже идем. Класс потихоньку разбредается, а мы с Олей идем по улице. Я ее провожаю до дома, а потом уже к себе, собраться по-быстрому и на базу. А там вылет и Киев. А пока идем, и Оля чего-то загрустила. «Ну ты чего, милая?» – спрашиваю я. А она отвечает, а в глазах слезы. «Понимаешь, Дан, выходные каникулы, а ты уезжаешь. А я хотела с тобой погулять, отдохнуть, побольше времени провести. Вот и грустно. Милая, это ненадолго, скоро приеду. Жизнь футболиста такая, у нас матчи на выходных, надо как-то под это подстраивать жизнь. Надо постараться, я хочу, чтобы ты долго, может и навсегда, оставалась со мной», говорю я и добавляю, «в любом случае, у нас впереди еще вся следующая неделя и вся жизнь, нагуляемся еще». И она веселеет прямо на глазах. Так и дошли до ее дома. Там, конечно, еще стояли, целовались, но пришлось ее отпустить, да и мне пора уже. И она убежала домой, помахав на прощание рукой, а я побежал к себе. Скоро вылет. 22.03.86, суббота. Стою на Крещатике, жду свою рыжую любовь. Да именно так, любовь, такой вот я странный. И мысли. У меня белокурая любовь и рыжая тоже любовь, не менее сильная. Только на расстоянии. Не знаю, что у нас с ней получится, какие-то непонятные ощущения, что так и останется все как сейчас, надолго и в какой-то неопределенности. Вот с Олей, там ощущения другие, что мы вместе сейчас и, наверное, навсегда. А тут, отношения на расстоянии и, возможно, это нас обоих и будет устраивать на долгие годы. Поживем, увидим. И снова мысли и воспоминания. А мы прилетели в пятницу, разместились. Я, как всегда, один. Пообщался с ребятами, потренировались пару раз. Дубль свой матч сыграл, проиграли, но не позорно, да и это же Киев. У них сильнее многих команд, а сейчас сбежал, но с ведома и разрешения. До 12 у меня увольнительное, говоря армейским языком. Так что часов несколько у нас есть. Да она сейчас должна уже и подойти. И идет, вижу. Из-за угла показалась рыжая макушка и летит вся такая стремительная, улыбается. Значит, тоже довольна. И шагаю навстречу. Два экспресса пересекаются, но без жертв, не считать жертвами объятия и поцелуи, которые немедленно начались, как только мы встретились. И ласковые, а глаза, зеленые глаза, смотрят и как будто что-то хотят сказать. Наверное, что-то хорошее. «Привет, Даня. Я скучала», — говорит Маша. А я отвечаю. «Привет, Маша. И я скучал». И замерли, обнявшись. А народ идет, оглядывается и улыбается. «Наверное, симпатичная пара. Ай, пусть улыбается. Мне не жалко. Пусть завидуют и вспоминают свою молодость. Тех те забыл, конечно. Что будем делать?» — спрашиваю я. А она отвечает. «Хочется погулять немножко, а потом уже. Ты не против?» «Нет, конечно», — отвечаю я с улыбкой и добавляю. «Какие есть предложения? На улице холодновато, пошли в кино, а потом, ну ты знаешь куда», отвечает Машенька и улыбается. «Пошли», говорю я, «и мы пошли в кино, и надо же такому случиться», в кино шли новые «Амазонки». Очень фильм к месту получился. И, конечно же, взяли билеты на знаменитые поцелуйные места в последних рядах. Место для тех, кто молод. И тут мне вспоминается песня несуществующих еще здесь Бантерас Columbia Pictures не представляет. Они не знают, что между тобой и мной. Нажми на паузу, детка, постой. Дай мне пару минут, дай мне, просто дай. Пару минут до сеанса, смотри, не опоздай. Последний ряд, там буду я, и не забудь попкорн. Columbia не представляет, какой будет хардкор. Да, я не уроню знамя настоящих мужчин, и мы идем в последние ряды. Сели и удачно, народу немного, последние ряды свободны. И начинается кино, кто там чего-то говорит. Кто-то чего-то делает, а я говорю, «Машенька, я соскучился», и тяну ее к себе, а она и не протестует, перебирается ко мне на колени и начинается сеанс поцелуев. Какое там кино, не до него сейчас, когда такие сладкие губы встречаются с твоими, когда желанное тело прямо под руками и прикрыто только легкой, почти невесомой, тканью рубашки, а дыхание обжигает шею. Какое кино? Тут свое кино, индивидуальное. И, конечно же, долго мы так не выдержали. «Машка, я больше не могу, сейчас что-то будет прямо здесь», говорю я ей между поцелуями, а она понимает, что так оно и есть, и ощущает несомненные признаки этого, да и мои руки уже побывали везде, где только можно, да и не только там, и тоже поняли, и я вместе с ними, что не я один схожу с ума от желания. И она улыбается, какой-то счастливой и радостной улыбкой, и отвечает шепотом: «Я тоже». Побежали, и мы побежали на середине фильма, под удивленными взглядами зрителей и билетерш. Я не удержался и на ходу ответил на высказанный вопрос, фраза из нестареющей классики. «Все бегут, и Динамо тоже». Дом был рядом, и мы заскочили туда, захлопнули дверь за собой и встали, на мгновение, отдышаться. Потом рассмеялись, и я потянул ее к себе. И тут на меня находит. И стихи просто льются. «Рыжая, ты моя любимая, ты моя хорошая и неповторимая, на звезду похожая. Я мечтал всегда о такой, как ты. Ждал, когда сбудутся мечты. Вот они и сбылись. Счастье мне досталось, и эмоции разлились. Все, как и мечталось. Я не знаю, сколько нам вместе суждено пробыть. Ты ведь здесь, а я ведь там. Лишь мгновение вместе быть. Но давай, чтоб каждая минута тут была длиною в вечность. Мы оставим суету. Правит бал беспечность». Стихи написаны в процессе написания главы и не специально, просто они написались примечание автора. И сказать, что Маша поражена, значит ничего не сказать. Она просто в шоке, а на глазах слезы. «Ты это сейчас написал?» — спрашивает она, почувствовав, как тонкая и артистичная натура, свежесть и незаезженность этих строк. «Да, у меня бывает», — отвечаю я с улыбкой. А она ничего не говорит, только обнимает и начинает горячо целовать. И понеслось. Руки, губы, плечи. Столько милого и дорогого, прекрасного и нежного в этой маленькой, но удивительно нужной мне девчонке. И поцелуи все распаляют, и одежда уже летит на пол. Мгновение, и лететь уже больше нечему, а я подхватываю ее на руки и несу в спальню. Там безумство страсти и нежности продолжается, накатываясь на нас волнами возбуждения и осознания того, что нужно беречь каждое мгновение подобной близости. И мы бережем, берем все и до дна, не оставляя ничего на потом. Потому что потом может и не быть, а сейчас есть. И срываемся в итоге в бездонные пучины наслаждения, где есть только мы и никого кроме нас. И так раз за разом, пока не пришлось в один прекрасный момент собираться. До 3 часа пролетели как 1 минута. Есть еще 20 минут, чтобы просто поваляться обнявшись и поговорить ни о чем и обо все. «Дан, когда мы еще сможем увидеться?» — спрашивает Маша совершенно безжизненным и безнадежным голосом. «Не знаю, милая, не знаю. Летом точно смогу вырваться. А до этого, пока непонятно. Но если будет возможность, увидимся, я обещаю. Ты не расстраивайся, я тебя люблю. Просто жизнь так поворачивается», — говорю я и понимаю всю бессмысленность этих слов и обещаний. Но, к счастью, Машенька очень позитивная девчонка и долго грустить просто не умеет. Песни у нее грустные, это да, я их слышал, и сегодняшние, и будущие. Да я вспомнил, кто она, но скажу, секрет, пока, даже от самого себя. И вот она уже смеется и говорит: «Ты обязательно звони, и если будет какая-нибудь возможность, скажи, может получиться пересечься. И я тебя тоже очень люблю». И мы собираемся и убегаем. Пора, пора. Провожаю Машу до дома, поцелуй на прощание и вперед на базу. Завтра матч. Скоро, уже очень скоро. А пока надо немного отдохнуть. Глава 20. Первый выезд в сезоне и матч с легендами и романтик. ВТО. 23.03.86. Воскресенье. И вот, время X настало. Очередной экзамен на зрелость игры мою и команды. И экзаменатор, лучшая команда последних десятилетий киевская «Динамо», во главе с лучшим нашим тренером всех времен Валерием Васильевичем Лобановским и почти в лучшем составе. Сижу на скамейке, жду начала матча. Запас, как и было задумано. Составы уже известны, и киевлян почти сильнейший. Отсутствует лишь травмированный центральный защитник Болтача. А в остальном, какие имена? Чанов в воротах, защита — Бессонов, Евсеев, Кузнецов и Демьяненко. Полузащита — Рац, Яковенко, Еремчук и Заваров. И нападение — Беланов и Блохин. Да, несмотря на то, что через 3 дня матч в Тбилиси с Англией, а основа сборной киевляне, Лобановский решил выпустить всех основных игроков. Правда, конечно, матч с англичанами товарищеский, и там можно на тайм выпустить ребят, но тем не менее. У нас, кстати, тоже есть кандидаты в сборную, вызванные на матч: Житков, Панчик и Добровольский. Но они игроки скорее резерва сборной. Наш состав, кстати, тоже объявили, и у нас без изменений, Пономарев все так же травмированы. Потом состав выглядит так: в воротах Житков, на флангах защиты Аллахвердиев и Вахабзаде, в центре Панчик и Федоровский. Опорную зону закрывает Ширинбиков и рядом с ним играет сегодня Садыгов. На флангах полузащиты быстрые и техничные Сулейманов и Добровольский. И в нападении Джавадов и Ахмедов. И игра начинается. Пока ребята присматриваются друг к другу, киевляне пытаются навязать игру, взять контроль мяча, но на самом деле, для нас это и хорошо. Киев гораздо опаснее, когда играет на контркурсах, сбивает прессингом атаки противника, ловит в ловушки по всему полю игроков и после перехватов убегает в свои знаменитые, и никем с тех пор не повторенные атаки веером. А, обладающие совершенно сумасшедшей скоростью Биланов и Блохин, при поддержке Заварова, Раца и Еремчука способны убежать от кого угодно. Но, пока мы этой возможности им не даем и игра идет спокойно без особых моментов, хотя и с заметным преимуществом хозяев, так первый тайм и заканчивается. У нас моментов не было вовсе, Еремчук в своем стиле закрыл Добровольского. Вот уж реально многожильный и к тому же весьма техничный. Но и киевлянам ничего сделать особо и не удалось, так пара ударов издали нанес Яковенко, но мимо. Несколько раз в центре пытался накрутить наших, Заваров, но Ширинбиков справился, а больше и вспомнить-то нечего, и перерыв. В перерыве прошли замены, поменяли сборников. У нас вместо Добровольского вышел Гусейнов, у киевлян Блохина и Заварова поменяли Евтушенко и Михайличенко, и игра возобновилась. Первые 15 минут второго тайма, происходит все ровно то же самое, что и в первом. Киевляне контролируют мяч, мы без особых проблем отбиваемся, и главный зовет меня. «Дан, готов выйти?» – спрашивает он. «Да, Руслан Абдулевич, готов», – отвечаю я. «Хорошо, выйдешь вместо Джавадова, играешь по ситуации», – говорит он, и я побежал разминаться. Еще пара минут и замена, меняют Джавадова, он в очередной раз забывает отдать повязку заранее и передает ее мне, я бегу с Садыгову и вручаю ему. Гордость написана на лице, по моему даже ростом стал выше. И начали. Играем, я располагаюсь в центре и начинаю двигаться, но мяч редко доходит, киевская полузащита мобильна, и накрывает наших. Да, так не пойдет, думаю я и решаю поменять схему. Обегаю ребят и объясняю, авторитет мой на поле у наших достаточно высок, главный дал команду прислушиваться к моим словам и они слушают. Мы переходим на схему 4-5-1, с выдвинутым вперед Ахмедовым и расположившимися под ним, и по краям Сулеймановым и Гусейновым. Ну я занимаю позицию связующего между линиями опорников и атаки. И ситуация сразу меняется, двух центральных полузащитников киевлян явно маловато для противодействия нашей тройке, и в центр у них смещается Еремчук со всего края. В итоге правая бровка оказывается разряженной от зоны правого защитника киевлян, которого постоянно напрягает Гусейнов и до зоны нашего левого крайнего защитника. И в итоге у Вахабзади появляется свободная зона для забегов, а побегать он любит. Плюс к этому Ахмедов играет на линии с центральными защитниками и вынуждает Кузнецова и Евсеева блокировать его. А наши атакующие крайки напротив оттягиваются на 1-15 метров назад, вытягивая за собой крайних защитников киевлян. Я же играю ближе к нашим опорникам и за мной ушел и Яковенко. И получается, что прямо перед центральной частью штрафной образуется немаленький такой пустой квадрат поля, в который раз за разом начинают врываться то Сулейманов, то Гусейнов со своих флангов, а иногда и я ускоряюсь туда. И киевляне с огромным трудом нейтрализуют наши ускорения. То, что мы делаем, очень похоже на то, что делала сборная СССР в знаменательных матчах с венграми и французами на ЧМ-86. Точно так же аналогичная игровая схема сломала привычную игровую модель соперника. В случае с венграми схема сработала до конца, а в случае с французами, опыт последних их и спас в итоге. И начинается настоящая игра, пусть и осталось всего 20 минут, но весело. Я подбираю мяч в центре и вижу, что слева уже паровозом по свободному флангу летит Вахабзади, сбрасываю мяч ему, и он мчится вперед через открытые зоны, а умница Гусейнов в то же время делает рывок в штрафную и уводит за собой Бессонова. Еремчук уже рванул на перехват, но не успевает. Яшар добегает до линии штрафной и прострел. Кто-то из киевлян успевает выбить мяч, но неудачно, мяч отлетает к Ахмедову и тот отправляет его в ворота. 1-0 мы повели, и играем дальше. Киевляне начали играть строже и активнее, и опыт начинает сказываться. Они прижимают нас к воротам, и начинаются акцентированные навесы в штрафную. И вот после одного из них мяч отлетает к Михайличенко, и тот точно бьет. Житков бессилен. И счет 1-1. Ничья, но тоже неплохо. И киевляне успокоились, отскочили. Но мы снова начинаем играть нашу схему, принимая мяч в центре, резко разворачиваюсь и продавливаю оказавшегося рядом Еремчука. Яковенко на подстраховке, но он левее, а я ухожу вправо и выскакиваю к линии штрафной, там никого. Защитники убежали глубже за Ахмедовым, и у меня свободное пространство. Разбегаюсь и метров с 20 бью. Штанга, не повезло. Киевляне начинают немного странно посматривать на меня, как будто испытывают отчаянное желание немного поломать, но нельзя. Интересно, кто запретил? Потом увидим. Киев решил разменяться, и Еремчук ушел стеречь свой фланг. Видно, сильно напряг их Яшер, а Рац сместился в центр и страхует центральных полузащитников. Ну да, он помощнее и побыстрее Еремчука, но зона то открыта оказалась. И в очередной раз Шеренбиков подбирает мяч в центре, и тут же отдает мне, а резко разворачиваюсь и убегаю от Раца, не успел он стартовать. И вот уже мчусь по совершенно открытому флангу, а Сулейманов повторяет подвиг Юниса и мчится в центр, уводя за собой Демьяненко. Тот не рискует оставить своего и летит за ним. Я в итоге спокойно дохожу до лицевой и от нее исполняю передачу верхом через штрафную точно на ногу Гусейнову. Удар Ичанов творит чудеса, вытаскивая мяч из-под перекладины и переводя его на угловой. Взгляд на табло, время истекло, но подать дадут. К мячу бежит Сулейманов, а я отходу к линии штрафной и готовлю забегание под удар. Репетировали это на тренировках, и прыгаю я не хуже Рональду в будущем. Подача, я бегу, толчок и взлетаю на те самые 2,5 метра, встречаюсь с мячом в верхней точке, кивок, и мяч свистит в сантиметрах от перекладины. Да сегодня не мой день. И матч заканчивается, судья дает свисток, все, ничья, но мы были ближе. И бежим в раздевалке, переодеваемся, приводим себя в порядок и выходим. Вдруг ко мне подходит главный и говорит: «Дан, с тобой хочет поговорить Лобановский, только думай, что говоришь, и в моем присутствии». «Пойдем?» «Хорошо», говорю я, и мы идем, под трибунные помещения, небольшая комнатка и метр. «Добрый, Дан», говорит Валерий Васильевич. «Добрый день, Валерий Васильевич», отвечаю я. «Хорошо сыграл, молодец», неожиданно заявляет Лобановский и добавляет: «Не хочешь у меня за сборную сыграть, с Англией в среду?» «Апа», думаю я, так вот почему киевляне так на меня посматривали. Задание им было отдано пожище, но без травм отыграть и присмотреться. Ну, поломать они бы меня все равно не смогли, а так ладно. «Я согласен, только есть условия», отвечаю я, и все удивлены. «Пацан оставит условия, но слушают», и я продолжаю. «Выхожу на замену на 20-30 минут, играю в свободном режиме и тренируюсь один раз в день. Нельзя мне больше пока, молодой еще». Метр на мгновение задумывается и потом говорит: «Хорошо, договорились, вызов сегодня мы вам отправим. А ехать тогда надо вместе с нами, они вечером вылетают в Тбилиси. У вас же трое вызваны, вот к ним и присоединиться». Все согласно кивают, но Абдулаев вносит коррективы. «Он еще молодой, и мы за него отвечаем, нужен будет сопровождающий от нас. Мирза Магирамов поедет». Лобановский согласно кивает головой, и все решено. «Все, сборная. Ну, посмотрим, и мы уходим собираться». По пути Абдулаев мне втолковывает то, что я знаю лучше его: «Тебя могут попытаться уговорить перейти в Киев, не соглашайся, мы рассчитываем на тебя, да и у нас тебе явно не хуже будет, а в сборную, сам видишь, и от нас попадешь». Я согласно киваю головой и отвечаю: «Не волнуйтесь, Руслан Абдулаевич, в ближайшие 1,5 года я точно никуда не перееду». И пошли собираться. По пути вспоминаю, что надо позвонить об изменении планов. Нахожу, откуда можно позвонить, и звоню. Сперва Оле, и радую ее, в кавычках, конечно, что меня не будет до четверга точно. Она выясняет, в чем дело, и потом неожиданно радуется и заявляет: «Мне предложили поездку в Тбилиси на 2 дня, вторник и среду. Я отказалась, но еще можно все переиграть. Мне приехать? Погуляли бы во вторник». «Приезжай, конечно, погуляем. Я буду рад, и я соскучился», говорю я абсолютно искренне. И после еще пары минут разговоров даем отбой. «Интересно, очень интересно», думаю я, и делаю еще один звонок Машеньке. «Алло, кто это?» — звучит в трубке родной голос. «Привет, Маш, это я, Дан», отвечаю я и продолжаю: «Слушай, не поверишь, но я лечу в Тбилиси, в сборную позвали». «Да, ну, поздравляю. Подожди, Тбилиси, переспрашивает она. Да, а что, отвечаю я. Нет, так не бывает, слышу истерический смех в трубке. Да, что такое, скажи наконец, не выдерживаю я. Да, понимаешь, у нас поездка организовалась со школьным театром, только что звонили, ночью вылетаем, и не поверишь, в Грузию. В понедельник и среду мы в Тбилиси, а во вторник в Кутаиси. Так что можно будет во понедельник встретиться, а в среду я тогда буду на матче, болеть за тебя. Отлично, радуюсь я и тут же добавляю, только есть один нюанс, только без истерик. Хорошо, хорошо, немного напряженно отвечает Маша и добавляет, а в чем дело? Ко мне Оля приедет в Тбилиси, во вторник, так что в понедельник я буду с тобой, во вторник с Олей, в среду вы будете вдвоем болеть за нашу сборную и меня, а потом может и погуляем вместе. Вот так, говорю я и добавляю, я все равно хотел вас познакомить, две мои любви должны знать друг друга лично, а в общем вы друг о друге и так знаете. Хорошо, я не против и тоже хотела познакомиться, отвечает Маша, после небольшого раздумья. Ну и хорошо, говорю я и заканчиваю разговор, пока Маша, мне пора, пока данные в трубке гудки, а я стою задумчивый, мимо проходит Добровольский и говорит, ты с нами, Дан? Да, Игорь, сейчас, отвечаю я, что задумался, то, спрашивает Игорь, да девушка приезжает в Тбилиси, отвечаю я, так радоваться надо, говорит Игорь и добавляет, и как у тебя это получается, так я и радуюсь, причем вдвойне, говорю я немного нервно, а почему вдвойне, переспрашивает Игорь, так две девушки приезжают и придется их знакомить друг с другом, отвечаю я, а на Игоря нападает приступ смеха, через минуту к нему присоединяюсь и я, но все-таки успокаиваемся и пошли, надо ехать, собрались и вот уже в автобусе, присоседились к киевлянам, тоже летящим в Тбилиси, расселись по местам и поехали до аэропорта. Как раз народу на автобусы набралось, рейс на Тбилиси ждет нас, заодно и узнал состав команды, вон список по рукам ходит, из наших едут Житков, Панчик, Добровольский и я, и мысли, пока сижу можно и подумать, Лобановский, поменявший еще в феврале Малафеева тут немного раньше сделали замену тренера нашей сборной, на матч вызвал 23 игрока, но выяснилось, что Протасов еще не здоров и одно место освободилось, тут я и подвернулся. Судя по всему давно, еще с осени Метр присматривает за мной и ненавязчиво интересуется, а тут такой шанс посмотреть в деле и на тренировках, да еще и в игре я его похоже впечатлил, в принципе неудивительно, в концовке то все через меня шло, и достаточно успешно, на самом деле совершенно не удивляюсь, если он выпусти меня с Англии по той же схеме, как работает и наш главный тренер, да еще и в паре с Добровольским, сыгранность нашу посмотреть, так, а все-таки, кого тут вызвали, то и пробегаюсь по составу, вратари, Досаев, Чанов, Житков, защита, центральные Чевадзе, Олег Кузнецов, Борис Кузнецов, Панчик, крайние, Бессонов, Демьяненко, Сулок Вилидзе, Позняков, полузащита, центральные Яковенко, Олейников, крайние, Еремчук, Рац, Гоцманов, Литовченко, Добровольский, и линия атаки, Биланов, Блохин, Заваров, Кондратьев, Родионов, Латин. Все более или менее понятно. Скорее всего будет играть двумя составами. На первый тайм выпустит киевлян плюс Досаев и Чевадзе. Это фактически основа на сегодня. А во втором поменяет полузащиту и нападение. По линиям как раз и получится. И тогда я выйду вместо Заварова. Но я то не атакующий, а все-таки. Наверное, получится вариант сложным оттянутым форвардом. Ну посмотрим.